Глава 12. Кругом туман, причем такой плотный, что даже ног не разглядеть. Где-то я это видел, что-то знакомое. Междумирье, что ли? А вдруг это просто сон такой? Сразу делаю свою любимую проверку, подпрыгиваю и взлетаю. Все-таки сон, подумал я. «Сам ты сон, это грузчик работает», — возразила мне Оля. «Твою дивизию. Оль, приземли меня аккуратно, а то я шмякнусь не умею что-то», — попросил я. «Выполняю». И спустила меня на поверхность. Нужно придумать новую проверку на сон, а то позже могу опять лопухнуться. Вспоминаю свой первый осознанный сон и разрыв шаблона, который превратил обычный сон в осознанный. Я попробовал вырезать кусочек видимого изображения, как делал это в графических редакторах, и мысленно пожелал сдвинуть его. Не получается. Значит, все-таки не сон. А раз не сон, тогда идем... вперед. Короче, идем. А там, куда выведут. По пути я достал из складки плащ, который мне в свое время дал Гермес для маскировки технического костюма. Впереди появился знакомый водопад. Ясно, Арес вызвал на ковер. Около водопада пара амбалов. Один типичный браток, темноволосый, краткостриженный, с двумя средними мечами за спиной. У второго белые длинные волосы, затянутые в хвост и в качестве оружия полуторник и лук с колчаном за спиной. Я решил познакомиться с ними, а дальше как пойдет. «Тор!» – представился двуручник, когда я протянул ему руку, чтобы поздороваться. Вдруг над его головой высветилось имя – Тор-79. Я немного опешил от виртуальности происходящего и опять засомневался в реальности. «Объект подключен к виртуальному тренажеру с помощью демонстрационной нейросети», – пояснила мне Оля. «И чем она отличается от обычной?» – спросил я у нее. «Ограничением по времени работы», – ответила она. «И где твой знаменитый молоток?» – поинтересовался я у Тора. «Я не Тор, я его тезка», – парировал он. «Демонолог», – представился я Тору своим компьютерным псевдонимом. «Вован, ты что ли?» – вдруг выдал Тор. «Я еле узнал тебя без усов, бороды, да еще лысым». «Виталик?» – высказал я предположение, и тот подтвердил кивком. «Да, а облысение-то из-за восстановления тела. Полностью тело переделали, отрастут еще. Ты вот вообще на себя не похож». «А, это виртуальный персонаж. Какой дали, таким и пользуюсь. Почему я здесь такой, не знаю. Вон, Никита сказал, что это Арес нас вызвал». «Арктур, Никита», – сразу представился второй и ником, и именем. «Как пристроился?» – спросил у меня Виталик. «В пути поговорите. Время – деньги», – прервал нас появившийся из тумана Арес. «А как же управление временем?» – удивился я. «Вон Гермес легко мог им управлять». «Управлял он, как же!» – не согласился со мной Арес. «У времени свой бог есть. Вот по договоренности с ним я и могу иногда сместить время. В небольших пределах. И то это не я сам делаю, а он, по моим запрошенным параметрам. Так же и Гермес делает». «Очень жаль. Мне бы еще пару месяцев подготовки», – пояснил я. «Куда торопимся?» «Срочная работа появилась. Задание средней сложности, поэтому возьмешь обоих охранников – технических знаний тебе должно хватить. Задача – пробраться на секретный объект и изъять вот такой артефакт», – показал он мне образец. «Он виден в ментальном диапазоне. Просканируй и запомни. Внешне этот артефакт представляет собой хрустальный шар 8 сантиметров в диаметре, внутри прозрачный куб зеленого цвета, также внутри которого матово-серая пирамида с 37 гранями, почти конус. В ментальном диапазоне он светится всеми цветами радуги, что странно. Обычно там слегка голубоватое свечение, ближе к белому, но так будет проще различить». Хотел я прервать его, узнав артефакт. «Вопросы потом», – отрезал он. «Прогнозируется уничтожение целой ветки миров при применении данного артефакта. Даю вам всего месяц на работу. Если не справитесь или поймете, что не в силах, то возвращайтесь. После вас пойдет группа зачистки. На место попадете через портал, который выведет вас примерно в 100 километрах от объекта. Вот этот артефакт напитаешь ментально для досрочного возврата». Дал он мне мелкую висюльку непонятного вида на цепочке. Абстракционист, однако. Сразу чувствуется хаос. «А как мы найдем это секретное место?» Решил я все-таки уточнить детали. «Язык до хаоса доведет», — прикольнулся Арес. «Нервничает, что ли?» «Спросите у местных, самое страшное место, где люди пропадают. У меня уже две группы там пропали. Но у них не было техномага, поэтому применяй весь свой арсенал, иначе от планеты придется избавляться. Дешевле планету потерять, чем ветку миров. Еще вопросы?» «А у нас шансы есть?» – спросил Виталик. «Как ни странно, целых 8% при учете способностей всех троих и его командования», – указал он на меня. «Я такой артефакт уже видел», – выдал я ему. «Где?» – очень удивился Арес. «С его помощью сделали монстра», – и коротко рассказал о проблеме аграфов. «Лучше посмотри у меня в памяти, ты так уже делал». «Вы, люди, меня всегда удивляли своей способностью применять неприменяемое, причем так, как изначально не задумывалось». И он посмотрел мне в глаза. «Информация интересная. Я постараюсь узнать больше, пока вы выполняете работу. Портал вон в той стороне. Возврат через месяц в любом месте автоматически, если раньше не активируешь артефакт возврата. Оплата по факту выполнения вариативная. Вопросов больше нет? Тогда вперед и с песней. Кстати, маскироваться там не обязательно. Планета Перекресток миров, там всякие личности ходят. Народ, привыкший к чудесам. Да и сам мир магический». И мы пошли в указанном направлении. Через несколько минут среди тумана что-то замерцало темно-синим цветом. Подойдя ближе, я увидел арку портала. Похож на одноименную игрушку. Такой же вертикальный овал, только размером раза в два больше, висит в воздухе и немного утоплен в поверхность. Недолго думая, я вошел в портал, показав пример остальным. Примечание. Портал. Компьютерная игра в жанре головоломки от первого лица. Английское название First Person Puzzle. Разработанная Valve Corporation. Игровой процесс основан на решении головоломок при помощи переносного устройства, позволяющего создавать на плоских поверхностях портала. Два связанных разрыва материи, через которые можно мгновенно перемещаться в пространстве самому или переносить предметы. Конец примечания. Вышли мы из портала в лесу на небольшой поляне. Время, судя по солнцу, вернее светилу и зною, ближе к вечеру. Поэтому решили пока никуда не выдвигаться и осмотреться на местности. Так как я объект охраняемый, то с поляны мне далеко ходить не разрешили. Так, с краю, хвороста для костра насобирать. А бойцы пошли пробежаться по ближайшей местности. Разведать, может, дорога какая попадется, ну и на ужин живности раздобыть. Я посоветовал им быть поаккуратней, все-таки незнакомая планета, мало ли. Обшарил всю поляну в поисках чего необычного, все вроде как и на земле. Достал из складки мешок с барахлом. Дешевенький нож с пластиковыми ножнами, саперная лопатка, топор, фляга с воздушным фильтром, ложка и небольшой котелок. Оставив все это в центре поляны, взял топор и пошел за дровами и хворостом. Пока рубил поваленное дерево, спросил у Оли, есть ли какая срочная информация, о которой я мог забыть по зоопарке. Оказалось, тот вурдалак преподнес мне сюрприз в виде нескольких ментальных модификаций. «Ух ты! Какая полезная тварюшка оказалась, хоть и опасная. Устроить, что ли, на них охоту? Да ну нафиг! И так в прошлый раз повезло, если только сами попадутся». Анализ его ментальных программ позволил сформировать несколько модификаций, и Оля посоветовала сделать их как можно скорее, а также попросила меня предоставить ей доступ к щупу. Я спросил, что это, и она объяснила, что это такое энергетическое щупальце для тонких манипуляций с эфирной энергией, и я уже умею ею пользоваться, просто не помню из-за скоростного обучения. Учиться обращению с ним я решил позже, как время свободное будет. Дав Оле доступ к этому щупу, я открыл меню с ментальными модулями. Меню модификаций. Интегрировать произвольную трансформацию материи в Алхимик 1. 5000 тейков. Интегрировать трансформацию астральной, эфирной и ментальной энергии в Алхимик 1. 6000 тейков. Интегрировать возможность хранения астральной эфирной энергии в ментальный карман. 500 тейков. Интегрировать упырь в Алхимик 1 – 220 тейков. Интегрировать произвольное увеличение радиуса ментального сканирования кратно затратам ментальной энергии – 260 тейков. Отметив порядок установки, я велел Оле начать ее, а сам, пока ждал разведчиков, решил вытащить из складки Вегу с его вещами. Побеседовать. «Мы уже в содружестве?» – спросил он меня, оглядевшись. «С чего ты взял?» – удивился я его выводом. «Планета другая», – пояснил он. «Как догадался?» – стало мне вдруг интересно. «Деревья и растения некоторые незнакомые. Спектр и размер звезды другой. Запахи незнакомые. Достаточно?» – выдал он свои замечания. «Круто. Я еще мало по разным планетам путешествовал. Недостаточно опыта», – вздохнул я. «Я чего хотел тебя спросить? Это не миры Содружества, но может вас здесь всех выпустить? Здесь живут люди, правда цивилизация не космическая, но и не дикари». «Нет, нам привычнее в знакомой цивилизации», – возразил он и поинтересовался. «Может, помощь какая нужна?» «Мне на время нужна одна пневматическая винтовка с запасными патронами и баллоном, а также фляга с водой и сухой паёк. Не помешают пряности для приготовления мяса или другой пищи?» – попросил я его, предоставить образцы для копирования, вернее, запоминания в «Алхимике-1». «Все это есть у меня в сумке. Причем сухой паек высокого качества. Офицерский!» – обрадовал он меня. «Замечательно. А пока я работаю с этими предметами, расскажи, как настраивать охранный артефакт, а то я его только включать умею». И он объяснил, как включать сигнализацию приближения к периметру. А я про себя подумал, что совсем поглупел. Еще не решил местную проблему, а уже предлагаю заселяться. Нехорошо. Это как делить шкуру неубитого медведя. Не к добру. На всякий случай я создал копию специй и убрал к себе в складку. «Так, я закончил с этим. Собирай все, и я спрячу тебя обратно». Убрав Винка в складку, я достал последнюю сумку с артефактами и извлек из нее три. Охранника, который отпугивает живность, ночной фонарь для освещения и МФУ инженерный для опытов и экспериментов. Кстати, артефакт ночной фонарь умеет зависать в воздухе. Прикольно. Вечереет, скоро темка наступит. Что-то запропала моя охрана. Мне уже стоит волноваться? Достал из складки орехалка, на всякий случай, и обернул его вокруг себя в качестве бронированной кожи. Давно пора. Наконец появился Виталик. С уловом. В его руках были два обычных зайца. Пока разделывали зайцев, решали, как пойдем искать Никиту. Вдруг мы оба услышали вдалеке кого-то, несущегося через лес напролом, судя по звукам многочисленных ломаемых веток. Я, конечно, понимаю, что уже темнеет. Но зачем так уж торопиться? Или это не он? Или его преследуют? А чё гадать? Судя по звуку, скоро появится на поляне. Я предупредил Виталика о возможной опасности и активировал артефакты охранник и ночной фонарь. Виталик достал оба меча и приготовился к битве, а я половину орехалка трансформировал во что-то типа меча, размером метр с небольшим. «Не порежься!» – прикольнулся надо мной Виталик, хотя явно хотел спросить, как я из руки вырастил меч, но тут стало не до шуток. Никита вылетел из леса в изодранной одежде и с криком «Бегите!» резко отпрыгнул в бок. Я даже и не знал, что человек вообще так может. Но тут, на то место, откуда он отпрыгнул, приземлился какой-то темный и блестящий зверь. Что это зверь, я понял потому, как тот передвигался на четырех лапах. Пригляделся. Это явно кто-то из семейства кошачьих, только вместо шерсти какая-то чешуя. «Помоги Никите!» – приказал я Виталику, а сам кинул в сторону твари орехалковский меч. С командой ему связать эту зверюшку. «Иди сюда, тварь!» – крикнул я зверю и сам осторожно пошел ему навстречу, полностью закупорив себя оставшимся орехалком. Зверь, увидев более легкую добычу, направился ко мне. Правда, сделав несколько шагов, он остановился, будто уткнувшись в стену. Видимо, в поле сторожевого артефакта. И тут зверь медленно продавил невидимую пленку и снова пошел в мою сторону. «Нифига себе, зверюшки тут водятся! Артефакты Джори им по боку!» Наконец он дошел до орехалка, и тот напрыгнул на него и растекся по нему, как вторая кожа. Но, видно, зверь был очень силен или применял какую-то способность, раз даже хитрости орехалка с ребрами жесткости не смогли полностью остановить его. Он хоть и очень медленно, но двигался. Я пошел к нему, собираясь убрать его в складку, чувствуя с каждым шагом усиливающийся непонятный страх, но на расстоянии в 5 шагов от него вдруг остановился и не смог пошевелиться. Орехалковая броня глюканула. Эмоция недоумения от орехалка, типа «сам такой», сказала мне, что тут, скорее всего, виноват зверь. «Не смотри ему в глаза! Это Василиск!» – услышал я возглас Никиты. «Поздняк», – подумал я, почувствовав, что теряю сознание. «Убрать Василиска в складку», – уловил я Атоли уплывающим сознанием. «Да!» – прокричал я и мысленно вырубился.